Глава 27. Величайшая иллюзия. Мантия липла к телу. Вода заливалась в нос. Охваченная ужасом, Элла опускалась все глубже, словно падала в бездонную шахту, пока, наконец, усилием воли не заставила себя шевелиться, чтобы подняться на поверхность. Тут ее схватила чья-то рука. Зрение прояснилось, и она встретилась взглядом с Бриджит, красной и отплевывающейся. «Где Джейсон?» Элла начала плавать кругами. Зеркала вообще больше ничего не показывали, а свечи отражались на поверхности воды крошечными пятнышками света. Рядом болтались обломки гондолы. «Я его не вижу!» Бриджит погрузилась под воду, но вскоре вынырнула, хватая ртом воздух. «Ничего! Я ничего не нашла!» Элла почувствовала, как ее охватывает паника. «Что с Джейсоном? А с душистым горошком? Умеет ли Кротти плавать? Удержалась ли малышка в капюшоне?» Девочка посмотрела назад, туда, где находился вход в цирк. «Может, вернуться?» Она глубоко вдохнула. «Нет, они не могут уйти без Джейсона». Она взяла Бриджит за руку, такую же дрожащую, как ее собственная. «Нам надо найти Джейсона и узнать, что с ним, а потом будем дальше искать мастер Джитакура». Элла несколько раз опустила голову под воду, осматриваясь. Потом выкрикнула имя друга. Они проплыли немного вперед. «Элла! Элла!» Вдруг забила руками по воде Бриджит. Девочка торопливо оглянулась. «Под водой что-то есть!» — завизжала Бриджит. «Я чувствую!» В глубине поднялся рокот. Сияние рассеяло тьму, и рядом с подругами скользнуло длинное существо, покрытая синей сверкающей чешуей. Схватившись за руки, девочки рванули к стене. «Кто это?» Бриджит вцепилась в Эллу еще сильнее. Голова существа поднялась над водой, и на подруг уставились огромные черные глаза. «Он нас сожрет! Он нас сожрет!» В ужасе кричала Бриджит. Элла с изумлением разглядывала существо, которое вытягивалось из воды. Оно было похоже на что-то среднее между драконом и змеей. «Ни в коем случае!» Сразу за существом появилась довольная физиономия Джейсона. Он крепко держался за крупный плавник зверя. Из капюшона мальчика вылезла Кротти и встряхнулась. Элла облегченно выдохнула. «Это Поко, детеныш Левиафана!» Сияя, сообщил Джейсон. «Залезайте! Он нас подвезет». «Куда это?» — хмуро поинтересовалась Бриджит. Элла снова посмотрела назад. Они еще могли вернуться, доплыть до пристани и выйти за ворота. А могли продолжить путь, углубиться в бесконечные переходы цирка. «За мастер Джитакуром», — ответила она подруге. «Поко знает, где он». Джейсон кивнул, перевел взгляд на Бриджит. «Ты готова?» «Уже бегу!» Элла и Бриджит залезли на спину Поко, и он поплыл по темным каналам. Далеко впереди чуть покачивался на воде огромный белый шатер. Мимо мелькали входы в залы с отдельными представлениями. Зверинец, иллюзинариум, заоблачные качели, карусель, сад чудес и много других. Густая паутина затянула лифты, поднимающие публику к залам. Элла настороженно оглядывалась. «Где Джиа? Где мастер Джитакур?» Наконец они слезли с Поко и, поблагодарив его, зашагали по платформе, на которой был установлен шатер. Застекленные окна, за которыми темнели комнаты, провожали их сумрачными взглядами. «Что будем делать дальше?» — спросил Джейсон, выжимая одежду. Душистый горошек напряженно принюхивалась. «Что-то здесь не так». Бриджит заходила кругами, замахала руками в воздухе, потом достала из кармана мантии вязальные спицы. Элла удивилась, а душистый горошек вдруг запищала и принялась кусать воздух. «Что ты? Что ты?» Джейсон почмокал, подзывая к себе крошку. «У нее во рту странная веревочка». Приглядевшись, Элла поняла, что веревочка похожа на нить для вязания. «Хм!» Бриджит подняла одну из спиц к свету, закрыла глаза и начала раскачиваться, как она делала всегда, когда вязала. Только на этот раз ее руки были вскинуты над головой, и спицы подцепляли воздух. Бриджит распахнула глаза, они стали белые, как снег. Щелк, щелк, щелк. Воздух под спицами расползался, оставляя дыры, раскручивался серебряными нитями, и белый шатер исчезал ряд за рядом. Щелк, щелк, щелк. Бриджит тянула нить, вязала и раскачивалась. Щелканье спиц эхом отдавалось у Эллы в груди. Душистый горошек спряталась в капюшон. «Что происходит?» — шепнул Джейсон. «Это иллюзия, и Бриджит снимает ее». У Эллы отчаянно заколотилось сердце. Прямо на глазах цирк превращался в химическую лабораторию. Оттуда на них зло смотрела женщина. Дама Пик.